М. снова кивнул. Теперь, после свидания с мамой, ему было легче с этим свыкнуться. Она обещала, что через пару недель он сможет опять к ней прилететь, но ничего не сказала, что сама приедет к ним в Перчес. «Как думаешь, папа на нее очень сердится?» Мел покачала головой. «Нет, я думаю, ему просто грустно, поэтому он и психанул за ужином». Сэм еще раз кивнул и улегся на подушку. «Спокойной ночи, Мел, я тебя люблю». Она наклонилась, чтобы поцеловать его, и ласково погладила по голове, в точности, как делала Сара в Бостоне. «Я тебя тоже люблю, хотя ты иногда и вредничаешь». Они оба рассмеялись. Мел выключила свет, закрыла за собой дверь, а когда возвращалась в свою комнату, то увидела, как Бенджамин вылез в окно и быстро спрыгнул на землю. Мел за ним наблюдала, но не сказала ни слова. Она только опустила жалюзи и легла. Ей было о чем подумать, как и всем им. В эту ночь все они долго не спали и думали о Саре. А что касается прогулки Бена, то Мел решила, что это его личное дело. Впрочем, легко было догадаться, куда именно отправился брат. Несмотря на все еще действовавший запрет, он отправился к Сандре. Глава 10. Дафна вошла в кабинет Оливера на следующее утро в начале 11-го и сначала подумала, что у него все в порядке. Она знала, что Олли на уикенд возил детей в Бостон к Саре. Ну и как? Но едва она задала вопрос, как увидела ответ в глазах своего коллеги и друга. Лучше не спрашивай. «Извини, мне очень жаль». И в самом деле было жаль и его, и детей, и мне тоже. «Ты уже подобрала слайды?» Дафна кивнула, и опасные темы они больше не касались. Они работали без перерывов до 4 часов. Работа, наконец, принесла Олли облегчение. Это было замечательно — не думать о Саре или даже о детях.